Глава 30. После того, как Ким провел свой эксперимент и отправился на другой материк, он изменился. Это не сразу стало заметно, но некоторые его решения попахивали неадекватностью или даже глупостью. Например, он зачем-то показался местным без доспехов. Весьма спорное решение. С одной стороны, это, конечно, упрощало ему задачу, а с другой стороны, я считаю такие поспешные решения не очень правильными. Конечно, Клариса уже доказала свою полезность для нас, но открывать свою личность что-то мне пока не хочется. В остальном жизнь протекала вполне себе нормально. Ритм оставался тем же, что и был. Обычно в такие моменты говорят, что это затишье перед бурей, и, как подсказывает мне интуиция, это вполне оправданное выражение для меня. Особенно, когда происходит нечто такое, что полностью выбивает из колеи. Началось все обыденно. Диана поссорилась с Алексом, и мы с Ангелиной решили помирить ребят, пригласив их на пикник. Как раз был очередной выходной, и прекрасная погода только подстегивала желание отдохнуть на природе. Так что, собравшись, мы вчетвером отправились на берег реки туда, где никого не было. Разговаривая о пустяках с Алексом, потихоньку пытался вразумить горячую голову парня. Ангелина пыталась в то же время образумить Диану. Вначале ничего не выходило, но когда пришли на место и разожгли костер, дело сдвинулось с мертвой точки. «Осман, я все понимаю, только и ты пойми, она уже совсем потеряла границы», – ворчливо произнес Алекс, идя рядом со мной по лесу и собирая хворост. Девчонки готовили пока поляну на берегу. «Вах, братан, красавицы всегда хотят быть главными!» – в обычной своей манере ответил я. «Просто уступим это место и отдыхай от забот и проблем!» «Зачем это?» – возмутился Алекс. «С чего вдруг она должна быть главнее?» «Ай-яй-яй!» – подсокав языком и покачав головой, сказал я. «Какой же ты иногда глупый! Вот вроде называют тебя гением курса, а в обычных вопросах разбираешься так себе!» «Война, мой брат, пойми, зачем тебе эти проблемы главного? Ты что, хочешь быть ответственным за все решения?» «При чем тут это?» – удивился Алекс, подбирая с земли очередную палку. «Мархус меня побери, да чего же молодыш глупый пошел?» Покачал я печально головой. «Как ты не понимаешь, если принимает решение она, то и все шишки тоже ее. А если еще и финансы все ей отдашь, то вообще будешь как сыр в масле. Одни плюсы». «Что-то я сомневаюсь», — иронично произнес Алекс. «Ну вот смотри сюда, брат». Я еще раз попытался объяснить ему свою позицию. «Диана девушка экономная и деньги не разбрасывает, но ведь уверен, просит тебя ей что-то подарить. Так не?» Алекс согласно кивнул. «А если финансы будут у нее, то ты просто такой весь белый и пушистый говоришь красавице: «Вай, дорогая, деньги есть? Есть, купи себе все, что душа хочет. Хочешь колье? Нет вопросов». «Так она также все деньги тут же потратит», — возмутился Алекс. «И что?» — ехидно спросил я. «Во-первых, я не верю, что она потратит даже копейку. А во-вторых, даже если и так, то кто мешает тебе сделать скромный такой небольшой запас? А когда она потратит все деньги, кто будет виноват?» «Она?» – пораженно остановился на месте Алекс. «Именно, брат!» – улыбнувшись, произнес я. «А кто будет прав и станет главным?» «Я?» – удивился еще больше Алекс, уже, видимо, всерьез задумавшись. «Верно, брат. На, как красавицы просят прощения!» «О-о-о!» — мечтательно закатил я глаза, отчего Алекс слегка покраснел. Вроде уже все у него с сексом в порядке, а он все равно краснеет, словно девица на выданье. В общем, это очень верный шаг. «А если она не будет тратить деньги и станет ими умно распоряжаться?» — неуверенно спросил Алекс. «Мне что тогда, признать ее главной?» «Вах, какой ты глупый!» — снисходительно сказал я. «Кто ей деньги отдал? Ты. Кто разрешил ей заниматься хозяйством? Опять ты. Так кто главный? Разве не тот, кто разрешает? А если еще и будешь постоянно указывать на ее ошибки, якобы помочь, то скоро она сама будет бегать к тебе за советом». «Нет», — твердо возразил Алекс, — «это слишком рискованный план, и он мне совсем не нравится». «Ну что за упрямый у меня друг?» — покачал я головой. — У тебя есть прекрасная девочка, красавица. А ты о каких-то презренных деньгах думаешь? А лучше и сейчас проверить ее на злате, чем потом сомневаться всю жизнь и остаться бедным, — с сарказмом произнес Алекс. — Вах, братан, и это мне говорит гениальный маг? Ты что, настолько глупый, что не сможешь заработать еще? — ехидно спросил я. — А я-то был совсем о тебе другого мнения. — Проверить ее на злате, говоришь? — задумался Алекс. «С этой стороны я как-то не думал». «А стоит, брат, ой, как стоит. Ну, если ты, конечно, хочешь с ней прожить всю свою жизнь». «Как ты с Ангелиной?» — съехидничал Алекс. «Ой, брат, не рви мою душу!» — карикатурно-печально ответил я. «Ангелочек — красавица, спортсменка и просто прекрасная девушка, но...» «Что но?» — улыбнулся Алекс. «Понимаешь, женитьба — это не для горца. Все эти платья, шматья, тряпки, дети и уют — все это не про нас, горцев!» Гордо выпятив грудь, произнес я. «Красавиц много, а я один. Мир слишком огромен, чтобы думать о семье. Рано мне еще». «То есть ты с Ангелиной расстанешься?» Продолжал подначивать меня Алекс. «Я же уже сказал, братан, или не сказал?» «Ай, в общем, неважно. У нас все очень сложно, так что не надо тут мне вот этого». Неопределенно покрутив рукой, ответил я и тут же поменял тему. «Ты уже думал над вариантом создать свою отдельную родословную?» «Думал», — помрачнев сказал Алекс. «Но пока что об этом рано говорить. Сначала нужно академию закончить». Между тем мы уже почти вернулись к девушкам, которые успели расстелить покрывало и разложить еду. Я же достал, словно фокусник из рукава, бутылку прекрасного вина. Какой отдых без хорошего напитка! Вот только долго наслаждаться видом и компанией нам не дали. Вдоль берега в нашу сторону шла темная альва. С улыбкой на лице она смотрела точно на нас». Ее светло-фиолетовые волосы в сочетании со странным нарядом, подобный которому я уже видел, смотрелись гармонично, особенно с ее зелеными глазами. Она шла медленно, словно никуда не торопясь, в то время как я напряженно думал. Судя по моим инстинктам и анализу дронов, это была одна из пришельцев, причем похожая на тех, с кем я уже сражался. За столом разговоры моментально стихли, и мы все вчетвером смотрели на незнакомку, до которой уже оставалось 30 метров. «Все-таки нашла!» — с досадой в голосе произнесла Ангелина, вставая на ноги. Мы с ребятами недоуменно посмотрели на девушку, которая, сделав шаг в сторону незнакомки, стала преображаться прямо на глазах. Вот только я, в отличие от ребят, четко понимал, что происходит. Видеть и понимать — это одно, а вот осознать — это совсем другое. Пока Ангелина на моих глазах покрывалась очень знакомым мне доспехом эсков, я уже успел вспомнить все ее странные посещения родственников, которые иногда совпадали с событиями, что происходили вокруг. Но по-прежнему не мог поверить в то, что видел своими глазами. «Моя девушка эск? Жесть! Да как так-то?» «Османчик солнце, мне было хорошо с тобой. Ты уж прости, что так все вышло». Грустно улыбнувшись, сказала она, посмотрев в мою сторону, после чего ее лицо закрыл доспех. «Убегайте отсюда, сейчас тут будет небезопасно!» Девушка устремилась в сторону незнакомки. При этом ее правая рука светилась, словно от электрического разряда. Незнакомка лишь улыбнулась на такую реакцию Ангелины. Я же все еще пребывал в шоке. Мысли метались из стороны в сторону. С одной стороны, хотелось броситься на помощь, а вот с другой, разум хотел обратного. Да как тут вообще можно нормально реагировать? Моя девушка, эск, очуметь не встать. «Она что, изгой?» – изумленно спросила Диана. «М-да», – только и смог произнести Алекс. Я же по-прежнему молчал, глядя, как обе девушки стояли друг напротив друга. И если Ангелина была явно напряжена, то вот ее противница лишь улыбалась. Впрочем, никто из них пока не спешил нападать. Кажется, ни одна из сторон не хотела, чтобы я и Диана пострадали, что логично. Только вот что-то я сомневаюсь, что они будут долго ждать. Что же делать? Если я сейчас активирую доспех, то моя легенда полетит в пропасть, да еще и ребят подставлю. Если заберу их в сторону, то тогда Ангелине не жить». Что-то я сомневаюсь, что она сможет одолеть противницу. Забрать и потом вернуться? Но явно ведь тут есть следилки от пришельцев. Заметят 100%. Что делать-то? Все определили за меня. Правда, это решение Ангелины заставило меня скривиться. Эта дура думала пожертвовать собой ради нас. Вместо того, чтобы стоять рядом с нами и реализовать живой щит, она устремилась на другой берег реки, причем без активной маскировки. Тоже мне героиня, вот же идиотка. «Уходим быстро!» – воскликнул я и подскочил на месте. Мысли метались как бешеные, но безопасного выхода я так и не видел. На другом берегу уже что-то рвануло, а ввысь устремилась фигура Ангелины, которую тут же сверху приземлила мощным ударом незнакомка, уже будучи наполовину в форме тумана или дыма. как они могут частично переходить в другую форму? О чем я думаю? Нужно спасать эту идиотку, пока не поздно. Стоп, а чего это я переживаю? Даже если она погибнет, то возродится на базе. Оставить панику. Ну, как же... Растерянно промямлила Диана. «Ей мы уже не поможем», — ответил я. «Да и надо ли помогать изгою?» «Ты вот так просто оставишь ее здесь?» — гневно возразил Алекс. «Вот только этого мне не хватало». «Алекс, она страж-изгой!» — угрюмо произнес я. «И что?» — твердо с горящими глазами возразил Алекс. «Она наш друг и твоя девушка!» «Алекс прав, мы должны ей помочь!» Неожиданно поддержала его Диана, вскочив с места. «Ай, вот за что мне все это? Судя по их решительному виду, они без меня отправятся погибать». Я смотрел на этих решительных молодых идиотов и пытался хоть что-то придумать, чтобы отговорить их от этой гиблой затеи. «Чем мы можем помочь стражу?» В подтверждение моих слов с другой стороны бабахнуло опять. «Чем можем, тем и поможем!» — решительно произнес Алекс и, окружив свои ноги заклинанием, ринулся к речке. Диана, только презрительно фыркнув в мою сторону, побежала за парнем. «Тоже мне горец называется!» — бросила она напоследок. «О, боги! Если вы есть, ударьте этих идиотов по голове, желательно чем-то тяжелым. Мало мне было одной дуры, так тут еще два придурка нарисовались». Я смотрел, как они бегут прямо по воде, используя заклинания, и судорожно пытался придумать способ спасения хотя бы этих двоих. Идеальный вариант – просто их вырубить, но без демонстрации своей силы этого не получится. Все-таки Алекс был уже далеко не слабым магом. «Черт, черт их побери! Чего делать-то?» Осмотревшись вокруг, запросил данные у Зака. Тот по-прежнему не обнаружил ни единого следящего устройства пришельцев. Или они используют неизвестную мне технологию, или наблюдение ведется со спутника. Последнее, скорее всего. «Зак, а я могу тут оставить свою модель в виде голограммы?» «Такой вариант возможен», — буркнул Зак, появившись рядом. «Но придется одного дрона оставить тут». «Отлично, так и сделаем. На дроны и следилки Кларисы перевешу». «Сказано, сделано». Еще никогда я так быстро не переносил очень сложные заклинания. Но даже с моей невероятной скоростью пришлось потратить почти минуту. За это время на том берегу гремело все сильнее и сильнее. К тому же присоединились нотки заклинаний Алекса и Дианы. Наконец, закончив с переносом, я запустил голограмму прямо на себя, после чего покрыл свое тело доспехом с уже активной маскировкой. Со стороны будто ничего и не произошло. Осман как стоял на месте, так и стоит. «Зак, нужно ему движения какие-то добавить. Эмуляцию переживаний там и тому подобное». «Сделано», — тут же ответил Зак. Голограмма начала морщить лицо и туда-сюда ходить. «Отлично. Со стороны казалось, что я сейчас разрываюсь между двумя желаниями — броситься вперед или все же остаться на месте. Ну а теперь уже и я могу повоевать». Аймар де Кушейн под новым именем Алекс с сожалением бросил взгляд на другую сторону реки. Их друг Осман все так же стоял на месте и смотрел им вслед. Все-таки он не последовал за ними. Что ж, его можно понять. Алекс и сам разумом понимал, что делает глупость, но по-другому не мог. Их друг в беде, а он уже не тот, что в страхе бежал из дворца. Он теперь один из лучших студентов Академии и сможет постоять за себя. Хватит бегать. Если другу нужна помощь, то он сделает все возможное, чтобы ему помочь. Неважно, что Ангелина оказалась изгоем. Важно, что она уже давно стала их другом. Бросить ее сейчас – это предать не только ее, но и самого себя, свои ценности и веру в жизнь. Кем он будет после этого? Рядом с ним по лесу бежала целеустремленная Диана. Алекса радовало, что его девушка разделяет его чувства. Вдвоем они смогут помочь и спасти Ангелину, даже если их противница – Альф-Архимаг. Ребята выскочили на новообразованную площадку, что еще недавно было лесом, а сейчас представляло собой мешанину поваленных деревьев, грязи и останков травы. Прямо по центру эта темная альва, словно превратившись частично в дым, держала перед собой в воздухе раненую Ангелину. Алекс отчетливо видел, как из плеча подруги торчал конец копья, сотканного из дыма. Не думая, на автомате он тут же запустил сразу десяток заклинаний. Непонятно, что за магию использовала противница, но волна воды, а следом заморозка, должны ее остановить. На Ангелину он кинул сразу 5 щитов, а остальные заклинания должны были обрубить копье. Альва явно не ожидала атаки, и потому все заклинания прошли, как и планировал Алекс. Ангелина, одетая в доспех, упала на землю, и к ней уже бросилась Диана, на ходу запуская в нее заклинание исцеления. Фигура Альвы застыла на месте, полностью покрытая льдом. Вот только ее улыбка и взгляд, как будто она с удивлением рассматривала Алекса и Диану. Алекс тут же запустил лезвие ветра и копье земли в застывшее тело. Но буквально за мгновение лед разлетелся на куски, а Альва ушла в сторону от его атак. Не растерявшись, Алекс запустил еще три атакующих заклинания, а Диана сразу применила огненную волну, что должна была поглотить противницу. Вот только все их заклинания были разрушены лишь небрежным движением руки. А два стремительных удара дыма пробили их щиты, словно их и не было, но не проткнули их тела, а просто откинули в сторону. С трудом поднявшись на ноги, Алекс, пошатываясь, смотрел на Альву. Хотя удар и был не острым, но от его силы, казалось, все внутренности разбились в лепешку, и парень явно сломал половину ребер. Целительские амулеты уже вовсю вливали силу в его тело, только успеют ли они до новой атаки? «Дети решили защитить изгоя?» — иронично спросила Альва. «Она наш друг», — твердо произнес Алекс, делая шаг в сторону Дианы и Ангелины, что лежали рядышком. Хотя Диана уже пошевелилась, со стоном садясь на землю. «Она изгой-страж», — спокойно возразила Альва. «Зачем вам рисковать своей жизнью ради нее? Ведь она обманывала вас все это время. Уверены, что она ваш друг?» «Да», — твердо ответила Диана, поднимаясь на ноги. «Как интересно», — растягивая слова, произнесла Альва. «И вы думаете, что сможете ее защитить?» «Мы попробуем», — твердо ответил Алекс, становясь рядом с Дианой. «Бегите!» — тихо раздалось с земли от еле двигающейся Ангелины. «Со мной все в порядке». «Угу, мы видим», — спокойно и уверенно отозвалась Диана. «Глупые дети», — улыбнулась Альва, и в тот же миг в их сторону устремился дым. Но он был настолько быстр, что Алекс и Диана не успели среагировать. А вот Ангелина успела. Ее тело встретило удары Альвы, что должны были проткнуть ребят. Алекс, глядя, как из тела подруги торчат два копья из дыма, застыл на месте. «Нет!» Рядом закричала Диана, запуская одно за другим заклинания в сторону Альвы, которая с улыбкой на лице без особого труда отбивала все атаки. Алекс, очнувшись, бросился к Ангелине. На ходу, достав свой шест, одним ударом перерубил копья врага и поймал тело девушки. «О, так она, оказывается, вас защищала!» Ухмыляясь, произнесла Альва. «Как иронично! Погибнуть, защищая того, кто и так будет жить!» Алекс активировал свой лечебный амулет и приложил его к ране Ангелины. Девушка хотела было возразить, убрав с лица шлем, но сил что-либо сказать уже не было. Потому она лишь обреченно закрыла глаза. Алекс, вскочив на ноги, закрыл собой подругу и с шестом в руках приготовился к бою. Рядом встала Диана, достав свой хлыст. Раз артефакты действуют, то у них есть шанс. Оба подростка бросились вперед практически одновременно и также одновременно отлетели в стороны от одного единственного небрежного удара Альвы. Их отбросило метров на 10 от Ангелины. Улыбаясь, противница подплыла к лежащей на земле девушке. «Как все оказывается просто», — ухмыльнулась она, рассматривая беспомощную противницу. «Так что, теперь ты готова открыть доступ?» «Конечно, я не стану убивать девчонку, а вот паренек-то не важен. Может, убить его?» «Ты не посмеешь!» — с трудом произнесла Ангелина, судорожно пытаясь встать, но раны были слишком серьезны, и она рухнула на землю. Наниты уже давно не могли справиться с таким огромным количеством повреждений в ее теле. «Проверим?» — иронично отозвалась Альва, при этом слегка наклонив голову. «Ты ничего не получишь!» — закусив губу, нервно ответила Ангелина, пытаясь придумать выход. «Разве?» — хитро прищурившись, спросила Альва, при этом ее дым устремился к телу парня, что пытался сесть, но никак не мог. Последний удар оказался уже перебором для его бедного тела. Дым поднял Алекса в воздух и приблизил к говорившим девушкам. Возле его тела, что было надежно зафиксировано клубящимися объятиями, возникли сотни дымных игл. «Мне начинать?» — игриво спросила Альва, с интересом рассматривая Ангелину, которая закрыла глаза. Рядом пролетела плеть, и окруженная магической силой обвелась вокруг тела Алекса, тут же выдернув его из дыма. «Какая настойчивая девочка!» — покачав головой, произнесла Альва, с улыбкой обернувшись к еле стоявшей на ногах Диане. «Жаль, что тебя нельзя убивать. Ну что же, тогда проверим, сколько еще ударов ты выдержишь». Алекс смотрел на противницу и пытался встать, да так и не смог. Кажется, Осман был прав. Их сил слишком мало, но по-другому нельзя. Бросать друзей – это последнее дело. В этом он был уверен абсолютно твердо. Альва, развернувшись в их сторону, улыбнулась, и в тот же миг ее дым, словно живой, устремился в сторону ребят. Только в этот момент Алекс осознал, что сейчас умрет не только он, но и Диана. От этой мысли его покрыл холодный пот. Он хотел закричать, при этом судорожно пытаясь запустить заклинание, только все было тщетно. Его плечо пронзило копье из дыма, и он закричал уже не от гнева, а от боли. Второй удар прямо в грудь выбил из него дух. Рядом лежала Диана, копье пронзило ее в живот. Алекс смотрел, как его девушка силится что-то сказать и не может, а с ее губ стекает кровь. В ее глазах поселилась боль, и душа Алекса разрывалась на части. На глаза навернулись слезы. Краем взгляда он увидел, как их противница создает еще два копья, но не спешит добивать уже смертельно раненых ребят. Она о чем-то говорила с Ангелиной, только это все было неважно. Важен был взгляд Дианы, такой родной и такой близкий, при этом ставший непостижимо далеким. Удар. Уже смирившегося со своей смертью Алекса потряс сильнейший удар, но не по телу, а где-то рядом. Просто сила его была столь велика, что земля словно пошла волнами, подбросив в воздух Диану и Алекса. Однако они не упали на землю. Их словно что-то подхватило и аккуратно опустило на землю. А в их тела устремилась магия лечения и еще что-то. Раны затягивались прямо на глазах, а боль отступала. Алекс удивленно осмотрелся и увидел какое-то странное устройство, что висело над ним, и еще одно такое же над Дианой. Удар. Земля ощутимо вздрогнула, и это заставило Алекса посмотреть в сторону темной Альвы. И то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Противница, что еще недавно с легкостью победила их и Ангелину, сейчас с огромным трудом отражала смертельные удары фигуры в черных доспехах. Алекс почему-то сразу вспомнил похожую, как две капли воды, другую фигуру. «Это он!» – раздался рядом уверенный, потрясенный и при этом восторженный возглас Дианы. «Да, это был он. И он опять спас им жизнь в самый последний момент, тот самый неизвестный страж-изгой. Только он мог обладать столь огромной силой, с которой Альва не могла справиться. Тела ребят, все еще слабые от ран и потери крови, вместе с телом Ангелины подняли в воздух три неизвестных устройства и стремительно уносили в сторону от сражения. С трудом извернувшись, Алекс смог увидеть поле боя, где на месте застыли двое. Альва, что уже не улыбалась, а лишь гневно сверкала глазами, и уверенный мощный страж, что сам по себе внушал уважение. Что произошло дальше, Алекс уже не видел, ибо страж начал двигаться настолько быстро, что его фигура словно исчезла из реальности, а Альва полностью растворилась в дыму, что, ощетинившись тысячи копий, стремился поразить юркого стража. И тут-то место, где еще недавно лежали ребята, словно взорвалось тысячей огненных вспышек. А среди этого огня две силы пытались по-прежнему выяснить, кто же из них сильнее. Алекс, уже не понимая, что происходит, измученно посмотрел на Диану, что летела рядом, и встретился с ее взглядом. Безумным и восторженным, но при этом таким родным и близким. А главное, живым.